Глава 874. Истинное имя. После долгих раздумий Тим все-таки дал команду: «Впусти его». Он встретил Лиэлина с торжественным и трагическим выражением на лице и был поражен, увидев перед собой лицо юноши. «Вот мы и встретились, виконт Тим. Это первый раз. Тем не менее, в прошлом мы уже успели совершить много сделок. Я Лиэлин, Лиэлин Фаулин. Рад знакомству. Убирайтесь, вы все». Тим грубо прогнал своих подчиненных, яростно захлопнув за ними двери, закрыв окна. Лиэлин даже был достаточно внимательным, чтобы добавить магический защитный экран. «Я уже сделал все, как ты просил. Почему ты здесь?» — яростно спросил Тим, но Лиэлин все еще мог видеть страх и слабость, скрывающиеся под его жестким и неуступчивым выражением. «Не обижайся, ладно? В конце концов, нам было так приятно работать вместе, не так ли, виконт Тим?» — сказал Лиэлин с легкой улыбкой. «Ты... чертов бандит, абсолютный дикарь». На лице Тима проступили вены. «Не боишься, что я сообщу о тебе королю и церкви? С чего бы мне бояться?» Лиэлин наигранно рассмеялся, а затем прошептал прямо у уха Тима: «В конце концов, старого маркиза убил ты, а не я». Как только эти слова вышли из уст Лиэлина, Тим немедленно свернулся калачиком на своем сиденье и горько заплакал, как будто ему вырвали позвоночник. «Это вы, ребята, вы меня заставили». «Никто тебя не заставлял. Если бы ты признался во всем старому маркизу, вы оба смогли бы сбежать еще до прихода пиратов», — ухмыльнулся Лиэлин. «Кроме того, тебе не нужно заставлять себя выглядеть жалким передо мной. Тебе стоит нанять нового учителя по актерскому мастерству». Холодный взгляд в глазах Лиэлина дал Тиму понять, что волшебник видит его насквозь. «Если это так, то почему ты пришел и искал меня?» Тим достал салфетку, чтобы вытереть слезы с лица. Он мгновенно успокоился, и выражение его лица стало мрачным. «Ха-ха, хорошо, вот это я понимаю, человек, с которым хочется вести переговоры». Лиэлин хлопнул в ладоши. «Конечно, как и в прошлый раз, сделка». «Сделка, говори». Тим не был даже наполовину таким робким, как мгновение назад. «Я помогу тебе получить титул и территорию, а ты взамен положишь конец всем подозрениям, касающимся меня». Лиэлин был очень прямым. Тим был ключевым человеком в его плане по снятию с него подозрений. В конце концов, если даже его жертва заявит о невиновности Лиэлина, разве у кого-нибудь могут остаться сомнения? Положить конец всем подозрениям? ЦК-ЦК. Похоже, следственная группа Бога Правосудия доставила тебе неприятности. Тим сложил руки на груди. «Совсем немного, но ты можешь забыть о том, чтобы торговаться. У меня есть много других вариантов, просто они немного более хлопотны. Но у тебя вариантов нет. Единственный в имперской столице человек, который может поддержать тебя в получении дворянского титула, это я». Лиэлин выглядел весьма загадочно. «Мне нужно увидеть, на что ты способен». Тим не стал соглашаться сразу. В конце концов, главой семьи Фаулин был всего лишь мелкий барон, и Тим не верил, что его влияние может распространиться за пределы внешних морей. «Скоро увидишь». Равнодушно улыбнувшись, Лиэлин встал, чтобы уйти. Настало время использовать дьявольскую сеть. Лиэлин долго блуждал по имперской столице, словно просто прогуливаясь, и, наконец, добрался до развлекательного клуба. «Молодой господин, мы еще закрыты», — неуклюже сказал швейцар. Лиэлин осмотрел окрестности. Это место было очень заметным. Улицы были переполнены развлекательными заведениями имперской столицы. Кругом было много аналогичных зданий, но улицы были довольно пустынными. В конце концов, не каждый дворянин был настолько незанятым, чтобы приходить сюда играть днем. «Я знаю». Лиэлин протянул швейцару правую руку. В центре его ладони появился причудливый волшебный узор. Колючая роза. Цвет ее лепестков непрерывно менялся с течением времени. Лицо швейцара резко изменилось, когда он увидел этот знак. «Следуйте за мной», — сказал он, когда его аура изменилась, а вялый взгляд резко просветлел. Бдительно оглядевшись вокруг, он открыл входную дверь и впустил Лиэлина. Розовые завесы встречали его повсюду, когда он вошел внутрь. В воздухе стоял сильный аромат духов, а по полу были разбросаны бутылки вина и надушенные носовые платки. Изящные руки и гладкое бедро то и дело выглядывали из дверных проемов. В этом месте царила экзотическая атмосфера. Швейцар привел Лиэлина в самый дальний угол клуба, в тайный приватный номер. «Позвольте мне встретиться с ответственным человеком». Лиэлин больше не беспокоился о том, чтобы скрывать свою личность. Его глаза стали кроваво-красными, и он испускал следы ауры дьявола. «Да, сэр». Швейцар, проводивший церемонии исключительно для последователей дьявола, почтительно отступил. Он даже, казалось, дрожал, отчетливо ощущая ауру мощного дьявола, излучаемую Лилином. Босс прибыл быстро. Дьявольские колебания, исходящие от этой девушки, заставили Лилина улыбнуться. «О, красивый молодой господин, вы искали меня», — сказал расслабленный голос. Затем Лилин увидел очаровательную леди, вошедшую в приватный номер. Она была одета в темно-красное вечернее платье, обнажающее ее белоснежные плечи. Ее глаза блестели, когда она кокетливо вошла в комнату. С нежным прикосновением ее правой ноги, дверь в комнату медленно закрылась. Когда она закрыла дверь, высокий разрез на ее платье обнажил ее гладкое бедро, а также ее красивые маленькие ножки и ногти на ногах, покрашенные соком нарцисса. Казалось, под ее роскошной одеждой ничего не было, и все ее тело излучало несравненно соблазнительную ауру. Редкое существо. Это была первая мысль, которая пришла Лилину на ум. Она была еще более привлекательной, чем эта девушка-лисица, мадам Тилин, с которой он встречался ранее. Она была уже вымершим существом, способным сводить мужчин с ума. «Это я», — Лилин оглядел ее с ног до головы, не думая о манерах. Ее чистые босые ноги на ковре были особенно привлекательными и кокетливыми. Однако то, что он сказал, заставило ее в доли секунды измениться в лице. Как и следовало ожидать от высокорангового дьявола удовольствий, украшающего постели мужчин. «Дьявол удовольствий, вы шутите, молодой человек», — красивая дама застенчиво прикрыла рот и даже немного побледнела. Это была естественная реакция, которая должна была быть у нормального человека, услышавшего о дьяволе. «Не нужно этого притворства. Поскольку мне известно об этом месте, это означает, что я уже знаю о тебе все, что должен знать, в том числе и твою реальную личность». Легким движением руки Лилина образовался волшебный барьер. Теневая божественная сила внезапно вырвалась из его тела. Божественная сила господина. Эта поддельная божественная сила заставила привлекательную даму вскрикнуть от удивления. Завеса ее маскировки была пробита, раскрывая ее истинную форму. Любовная улыбка сохранилась на ее лице, но ее зрачки стали бордовыми. Ее фиолетовые волосы были увенчаны изогнутым рогом, характерным для дьяволов, и она выглядела обаятельно и очаровательно. Ее ноги превратились в пару раздвоенных копыт. Слой странных фиолетовых рун появился на ее теле. Они были как татуировки на коже, но у них было странное очарование. Хотя теперь с одного взгляда можно было признать в ней дьявола, она стала даже более привлекательной, чем раньше. «Так вы, то божество, что появилось в замке Глумвуд, Кукулькан». Дьявол удовольствий смотрела на Лилина сдержанно, с явным страхом на ее изменившемся лице. Как священник, отвечающий за все королевство Домбрат, она, конечно, обратила пристальное внимание на появление Лилина. Прихожане замка Глумвуд не смели ничего от нее скрывать. Если не заботиться о расходах, она могла быстро получать новости со всего королевства. «Да, это я». Лилин держал руки за спиной и казался весьма загадочным. Его божественная сила подавляла дьявола напротив него. «Вы здесь, чтобы завлечь меня на свою сторону? Хе-хе. Как жаль, но без приказа господина, я не стану вам подчиняться». Дьявол удовольствия настороженно наблюдала за Лилином. Как дьявол высокого ранга, она лично виделась с Вильзевулом и знала, что он был абсолютно невозможным, чтобы он даровал свою божественность другим дьяволам. «Я боюсь, что у тебя нет выбора, леди Делия. Или, возможно, я должен называть тебя Аделиус Дадакраумин Факел Анканина». Лилин произнес череду сложных и труднопроизносимых слогов. Когда дьявол удовольствия услышала это, она тут же обезумела. Как вы узнали?» Выражение ее лица резко изменилось. Со взмахом руки, в приватном номере вновь появилась мощная магическая сила, похожая на крупное заклинание удержания. Причиной, по которой леди Делия была так встревожена, было то, что Лилин произнес ее истинное имя. Истинное имя, отведенное для дьяволов. Дьяволы высокого уровня имели уникальные истинные имена, и это был их самый большой секрет. Это было почти так же важно, как их жизнь. После того, как имя будет оглашено, даже обычные маги смогут легко заточить их, поработить или начать командовать ими. Как суверенный король Чревоугодия, контролирующий ее, было вполне естественно, что Вильзевул знал истинное имя этого дьявола удовольствий и мог в любое время наложить на нее смертельное заклятие. Это была величайшая форма контроля, которую он имел. Лилин лишил Вильзевула всего, что он имел, получил из воспоминаний Вильзевула истинные имена всех дьяволов, находящихся под его контролем. Именно на этот козырь он всегда рассчитывал. «Зачем? Хочешь ударить меня?» Лилин слабо улыбнулся. Руна, изображающая истинное имя леди Дили, уже украшала его ладонь. Его ужасающая божественная сила была, как злобный дракон, готовый в любую секунду разнести руну вдребезги. «Нет, не надо!» Дьявол удовольствия испуганно вскрикнула и преклонила колени. «Я готова подчиняться вашим приказам, господин!» «Как дьявол, она, конечно, дорожила своей жизнью. Что касается верности и моральных принципов, они уже давно пошли на корм собакам». Глава 875. Стратегия. «Хорошо, я не буду лишать тебя твоего положения, но ты должна использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь, чтобы помочь мне». Лилин взглянул на радостную дьяволицу перед собой и равнодушно кивнул. С божественной силой Вильзевула и знанием ее истинного имени, эта девушка согласилась бы, даже если бы Лилин сказал, что он был реинкарнацией суверенного короля Чревоугодия. Когда ее жизнь была под угрозой, с ней нетрудно было договориться. «Насколько обширны твои связи, ты можешь повлиять на короля?» — прямо спросил Лилин. «Господин, я тайно контролирую около 1000 последователей. Двое из них – графы, а пятеро – виконты. Я также могу косвенно повлиять на 2 маркизов и герцога». Делия немедленно сообщил ему всю правду. Эти двое полностью игнорировали Вильзевула. Такова печальная участь проигравшего. Только маркиза Луиза может повлиять на короля. Она – его любовница и новейшая победа. Дьявол удовольствий кусала губы, выглядя очень соблазнительно. Чтобы выжить и получить более высокий статус, она не имела ничего против того, чтобы использовать свое собственное тело. Поэтому, отойдя от паники, она все еще невольно показывала перед Лилином свою красоту. Она была очень уверена в себе. Каким бы решительным ни был мужчина, он не смог бы устоять перед ее чарами. Маркиза Луиза, Лилин был поражен. Он не ожидал, что эта дьяволица окажется настолько эффективной, чтобы влиять на высший класс королевства. Леди Делия, наконец, объяснила Лилину, как ей это удалось. Как и другие дьяволы, она сначала использовала свой дом удовольствий, чтобы привлекать дворян и соблазнять их на грехопадение. Теневые методы позволили ей получить контроль над большим количеством леди и дам из благородных семей. Используя этих дворян, она часто проводила званые ужины для падших, привлекая еще больше знатных людей в свои ряды. Эта сеть была похожа на вирус, который постоянно распространялся. Недавно сама леди Делия лично наставляла маркизу, мадам Луизу, чтобы та испробовала некоторые запрещенные удовольствия, и успешно захватила ее. Она стала дьяволопоклонницей и даже была отправлена в постель короля. У самой Делии было истинное тело дьявола, и она никак не могла обойти все методы обнаружения и волшебников внутри двора. Однако это не было проблемой для простых людей. «Теперь у меня есть контроль над партией благородных дам, и все они – последователи господина, если они вам понравятся». Леди Делия облизнула губы, сделав ему очень привлекательное предложение. «Если у меня будет свободное время, я попробую». Когда дело доходило до таких сладких предложений, Лилин, не колеблясь, соглашался. В любом случае, у него тоже были потребности. «Хе-хе, наши услуги определенно удовлетворят вас, господин». Услышав обещание Лилина, леди Делия, похоже, почувствовала облегчение. По крайней мере, пока она все еще имела ценность, Лилин не станет избавляться от нее. Все ее тело расслабилось, что сделало ее еще более очаровательной. Поняв масштабность сил, которыми она управляла, Лилин кивнул и сел на диван. «Ты слышала о виконте Тиме с Балтийского архипелага?» «О Тиме?» Делия бросила взгляд на Лилина, похоже, пытаясь угадать, какие у них отношения. «Я слышала о нем. Раньше он был простородным сыном из семьи Золотого Тернблассома и замышлял завладеть властью и землями маркиза. Как ты думаешь, каковы его шансы на успех?» Лилин сплел пальцы. «Есть много знатных людей, надеющихся завладеть Балтийским архипелагом. Маркиз следил за этим, но племянник короля – совсем другое. Хотя он не преуспел, и на его землю напали пираты, это было проблемой предыдущего маркиза. Его трагическая история уже принесла ему очки жалости, и я думаю, что в конце он сможет получить то, чего хочет. Я не уверена, какую цену ему придется заплатить взамен, хотя, в конце концов, Делия была дьяволом, а также много лет работала в имперской столице Домбрат. Она бесчисленное количество раз видела эту борьбу за власть и могла легко догадаться, Чем это кончится? Желает ли господин помочь ему? Нет. Отправь несколько наших людей, чтобы связаться с ним, но не давая ему ничего слишком существенного. Я уверен, ты в этом хороша. Лилин погладил подбородок. Свесить морковку перед глазами осла, чтобы он мог видеть ее, но не мог съесть, и, следовательно, заставить его бороться напрасно. Хе-хе, господин, вы ужасны. Леди Делия широко улыбнулась. По правде говоря, дьяволы были лучшими в использовании преимуществ ради соблазнения людей, неустанно затягивая веревки вокруг их шеи или заставляя их продавать свои души. Хорошо, что ты понимаешь. Сделай это сейчас. Остальное я расскажу тебе позже. Лилин встал, полностью игнорируя ее поразительную красоту, собираясь уйти. Господин, разве вы не останетесь? Леди Делия была очень удивлена. Нет, у меня еще есть дела в столице. Я буду приходить, когда у меня будет время. Лилин всегда четко разграничивал работу и удовольствие. Видя это, Делия могла только смотреть за его удаляющейся спиной. Только после того, как его фигура полностью исчезла, она стала мрачной. Черт побери, откуда у него сила моего господина, и как он узнал мое истинное имя? Одного лишь взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он – бессердечное чудище, которая не будет относиться к своим подчиненным более снисходительно из-за их красоты. Величайшим несчастьем для дьявола удовольствий было попасть под власть такого господина. Однако, так как он знал ее истинное имя, Делия ничего не могла поделать. Проклятие! Черт возьми! Она могла только ненавистно проклинать его. Остальные слуги и танцоры в страхе поглядывали на своего босса. Только они знали, какое насилие и мрак скрыты под ее прекрасным лицом. Поэтому всем им хотелось превратиться в страусов и зарыть свои головы в песок. Увидев это, она стала кричать еще сильнее. «Вы, ничтожные свиньи, идите работать. Хотите получить хлыстом?» Спустя несколько дней Лилин, переодетый в благородную одежду, вышел из церкви богатства. Воспользовавшись трансферными услугами церкви, он получил большое количество золота с острова Фаулин. Из-за падения Балтийского архипелага, доходы его семьи от торговли постепенно увеличивались, что дало Лилину еще больше средств. Обучение волшебников не могло поддерживаться без денег. Они нуждались в них для своих дорогостоящих экспериментальных материалов и магических книг. Тим тоже сдался. «Все идет хорошо. Я могу отправиться в столицу империи и потренироваться там некоторое время, так как гильдия волшебников может дать мне доступ к любым материалам ниже, чем у высокоранговых волшебников». С помощью моих связей с наставником Эрнестом, Лилин посмотрел на далекую башню волшебника, достигающую облаков, и его глаза не могли не блеснуть. Его планы шли очень гладко. Увидев силу Лилина, Тим легко согласился на сделку. В конце концов, по сравнению с тем, что могли хотеть от него другие дворяне, Лилину от Тима нужно было только согласие на сделку, и он запрашивал очень низкую цену. Так как Лилин знал о том, что именно Тим убил старого маркиза, они, в любом случае, не могли пойти разными путями. Таким образом, до тех пор, пока он все еще находился во внешних морях, ему приходилось считаться с Лилином. Всесторонне изучив его, Тим, естественно, знал, что ему выбрать. Имея доказательства, Лилину нужно было лишь создать шум, чтобы заставить короля сделать объявление и получить надлежащую документацию, чтобы все было официально. Что бы тогда могла сделать церковь Бога Правосудия? Кроме того, даже если король узнает правду, он не признает этого. Он будет упорно защищать правомерность своей репутации. Он олицетворяет достоинство королевства. Так как же король может объявить о чем-то неправильном? Ради собственной репутации он, скорее, предпочел бы допустить такие абсурдные события. Такова участь тех, кто обладает властью. Губы Лилина изогнулись в холодной улыбке. Обидеть короля только из-за сына барона, который был виновен лишь в пиратстве, что, следовательно, менее проблемно, чем общение с дьяволами и демонами. Это того стоило. Священники Бога Правосудия должны будут как следует рассмотреть этот вопрос. После этого Лилин, который теперь считался бы чистым, мог вернуться к расхаживанию по улицам в своем первоначальном виде. Если подумать, он не совершил никакого преступления. В лучшем случае, все основывалось на одних лишь подозрениях. Теперь, когда я показал свое лицо вне церкви богатства, в ближайшее время должны появиться другие, не так ли? Лилин никогда не ставил под сомнение скорость, с которой передавалась информация между крупными организациями. В конце концов, Даже у леди Дилии была огромная информационная сеть, а уж у церкви, тем более. Переведя деньги через церковь, его статус, имя и вся остальная информация мгновенно были разоблачены. «Подождем», — усмехнулся Лилин и вошел в гильдию волшебников. Гильдия волшебников была менее веселой, чем гильдия воров или гильдия воинов, но она, в свою очередь, была наполнена торжественной, величественной аурой. Две волшебные марионетки преданно охраняли это место, излучая волшебный свет. Очевидно, на них были наложены заклинания вечности. С такой атмосферой богатства и экстравагантности, а также их расходами, неудивительно, что в королевстве Домбрат есть только одна гильдия волшебников. «Добро пожаловать! Могу ли я узнать, в каких услугах вы нуждаетесь?» Подмастерье волшебника поприветствовал его и вежливо поклонился с этикетом, подобающим волшебнику. «Я Лилин Фаулин с острова Фаулин. Я здесь, чтобы сдать экзамен на ранг волшебника», — широко улыбнулся ему Лилин. Если он планировал обучаться в гильдии волшебников, ему, естественно, нужно было проверить свой ранг. Строгость этого экзамена была намного выше, чем то, через что проходили воины. Он даже должен был прояснить, у кого он ранее учился и что изучал. Волшебники – сборище серьезных людей. Однако Лилин уже давно был готов к этому, и поэтому не боялся. Глава 876. Черно-белое. Мирибальд был 367-летним высокоранговым волшебником, хотя он предпочитал называть себя ученым. Благодаря силе своей магии, он был достаточно энергичным для своего возраста и имел очень гладкую кожу, ничем не уступающую молодым людям. Лишь его седые волосы выдавали его возраст, но они, скорее, делали акцент на его мудрость и дальновидность. Он служил президентом гильдии волшебников в столице Домбрат уже более 100 лет, и провел бесчисленное количество крупных мероприятий. Он также судил волшебников, пользующихся дурной славой, а талантливых, награждал многочисленными медалями. К настоящему времени, он начал думать, что его спокойное бесчувственное сердце больше никогда не получит ни одного удара. Он не ожидал, что сегодня его так ошеломят. Мирибальд сдвинул очки, скользя пальцем по бугристому оттиску на документе, удостоверяющем личность. С магической печатью все было в порядке. Об этом ему говорил его богатый опыт, но он был в ужасе от того, что означали результаты его исследования. Доказательство благородства. Свидетельство волшебника Эрнеста. И заключительный этап проверки документов не выявил никаких проблем. В этом случае, этот юный дворянин, которому всего 16 лет, действительно является волшебником 10 Горанга. Во имя Азута. Челюсть Мирибальда медленно отвисла, когда он смотрел на молодого человека перед собой, с таким врожденным мастерством в его возрасте. Мирибальд считал, что он стал свидетелем рождения в королевстве волшебной легенды. «Извините, лидер гильдии, какие-то проблемы?» Вопрос, заданный молодым волшебником, вернул Мирибальда к реальности. «Ко, конечно, нет. Поздравляю, волшебник Лилин». Мирибальд тайно вздохнул, приложив свою волшебную печать к документу, удостоверяющему ранг волшебника. Этот документ нужно было предъявлять в качестве доказательства принадлежности Лилина к волшебнику. «С сегодняшнего дня вы являетесь волшебником среднего ранга, подтвержденным гильдией волшебников. Пусть Азут благословит вас». Несмотря на то, что он не был божеством, он в него верил, поэтому Лилин почтительно опустил голову, чтобы выразить свою покорность. Мирибальд передал Лилину мантию волшебника, усиленную заклинанием удалением пыли, а также другую одежду с гербами и документы. При проведении церемонии, Мирибальд мог видеть любовь Лилина к магии и стремление к истине в его глазах. Такой же взгляд был и в его глазах, когда он был помоложе. Возможно, только такой человек действительно способен проникнуть в царство легенд и стать существом, о котором я могу только мечтать. Мирибальд ахнул от восхищения, с теплым и заботливым выражением на лице. Он любезно дал Лилину некоторые советы. «Волшебник Лилин, хотя вы уже вступили в ряды волшебников среднего ранга, я предлагаю вам некоторое время поучиться в столичной гильдии волшебников. Здесь имеются некоторые из последних концепций и моделей заклинаний, и это будет очень важно для вас сейчас. Именно этого я и хочу, уважаемый лидер гильдии». Лилин выполнил поклон волшебника к высокоранговому волшебнику. Его движения были невероятно грациозными. «Я не ожидал, что все будет так хлопотно. Похоже, талант, который я продемонстрировал, сделал меня довольно выдающимся в их глазах. Однако если бы я этого не сделал, Я не смог бы привлечь внимание кое-каких парней. Лилин горько засмеялся про себя. 16-летний волшебник 10 Гуранга. Такой врожденный талант казался довольно ужасающим. Проверив его ранг, несколько старикашек стали вести себя так, будто перенесли инсульт, и даже вовлекли в это лидера гильдии. К счастью, он уже заслужил гениального волшебника. Все его улучшения были засвидетельствованы Эрнестом, и это спасло его от уймы неприятностей. Что касается кинжала дьявольской крови и других предметов, которые можно было легко связать со злом, Лилин не взял их с собой. Доказательство того, что я волшебник 10 Гуранга. Даже если я отправлюсь за границу, этого будет достаточно, чтобы я мог получить льготное отношение. Лилин покрутил значок волшебника в руке. Его украшала серебряная луна и звезды, и он давал ему ощущение смутной красоты. Кроме того, он был связан с владельцем-волшебником, и посторонний просто не мог сделать его поддельную копию. Лилин Фаулин. Несколько человек, сопровождающих инспектора высокого уровня, стояли у дверей гильдии волшебников. Группа стражников окружила Лилина, преграждая ему путь. Лилин даже смог разглядеть среди них нескольких жрецов бога правосудия, осуждающих наблюдающих за ним. Они добрались сюда только сейчас, немного поздно. Или они боятся мощи гильдии волшебников? В чем дело? Спросил Лилин, улыбнувшись инспектору. Вы подозреваетесь в преступлении во внешних морях. Мне нужно, чтобы вы содействовали следствию. Бесстрастно ответил инспектор. Судьи, сотрудники общественной безопасности, полицейские и т.п. всегда выступали за праведность и были основным источником последователей бога правосудия. Лилин не удивился бы, если бы узнал, что их поддерживает церковь бога правосудия, или что они предупреждают их. А если я скажу нет? Лилин насмешливо посмотрел на него. У вас нет полномочий отказываться. С взмахом руки инспектора, несколько стражников тут же заблокировали его. Вы, Лилин был так же резок, как молния, повысив голос на несколько ступеней. Не говорите мне, что вы осмелитесь задержать невиновного дворянина в имперской столице и оклевещите благородного волшебника среднего ранга перед волшебной гильдией. Благородный волшебник. Услышав о двух этих высококлассных принадлежностях, многие стражи тут же испуганно отступили. Для них это, безусловно, была борьба между влиятельными силами. Почему они должны участвовать в этом? Разве они не боятся неприятностей за причастность? Увидев эту сцену, инспектор нахмурил брови. Но прежде чем он смог что-либо предпринять, послышался громкий топот копыт. Его Величество постановил, что Лилин Фаулин должен прибыть во дворец и встретиться с королем. Имперский рыцарь, облаченный в роскошные доспехи, спешился со своего коня и показал инспектору документ с печатью короля. Его Величество хочет созвать законодательное слушание по этому поводу и специально пригласил Виконта Тима для дачи показаний. По какой-то причине спокойное состояние Лилина вызвало у инспектора плохое предчувствие. Однако он не мог остановить это, ведь иначе он объявил бы войну закону, которому клялся в верности и преданности. Знаете, даже когда вещи кажутся черно-белыми, между ними всегда существуют микроскопические оттенки серого. Не правда ли, господин инспектор? Лилин запрыгнул на лошадь и поддразнил его. Даже если Виконт Тим даст показания, его величество определенно вас не отпустит. Лицо инспектора резко изменилось, но он продолжал верить в своего короля. Я подожду и посмотрю, слабо улыбнулся Лилин, исчезнув в конце дороги вместе с рыцарем. Мы будем ждать перед главным входом в суд. Я не могу в это поверить. Инспектор прикусил губу и решительно махнул рукой. Беспокойство, которое он испытывал, очевидно, стало еще сильнее. Какая жалость, если Лорент и остальные смогут добраться вовремя. Священник бога правосудия вздохнул. Даже если это так, грешник должен предстать перед судом и получить наказание. Последующие события развивались стремительно, как театральная постановка. Многочисленные люди появлялись на сцене один за другим, как марионетки в руках Лилина, и дьявол смеялся последним. Благодаря главной жертве, Виконту Тиму, лично дающему показания, а также ночному подстрекательству маркизы Луизы, Лилину даже не пришлось открывать рот, чтобы посодействовать процессу. Когда дело доходило до таких вопросов, личное участие в них могло привести к поражению. Он должен был сохранять спокойствие и холодность, присущую дворянину. Последний след настойчивости инспектора был разбит вдребезги одним единственным заявлением короля. Что касается убийства маркиза Золотых Торнблоссомов во внешних морях, Наши расследования подтвердили, что это преступление совершила пиратская группировка под названием «Варвары». Я настоящим распорядился арестовать лидеров вышеупомянутой группировки, а именно, Агду и Тилвин. Почему? Почему так получилось? Инспектор опустился на колени со слезами на глазах, начав тихонько всхлипывать. Потому что это с самого начала было недоразумением. На самом деле, я горжусь тем, что в королевстве есть такой ответственный и прилежный инспектор, как вы. Так случилось, что Лилин вышел как раз в этот момент и, услышав это, элегантно отсалютовал инспектору. Он вел себя как человек, который с улыбкой пытался положить конец вражде между ними. Теперь к его имени добавилось еще два титула. Одним из них был имперский волшебник, а другим – почетный виконт. Они были не очень полезны, но зато это красиво звучало. Он получил их после того, как развлек короля. Несмотря на то, что король в молодости был великолепным, сейчас он явно пристрастился к вину и женщинам. Пока это не касается его авторитета и престижа, король никак не станет реагировать. У Лилина были свои методы обращения с такими пожилыми людьми. Что сделало его счастливее, так это то, что после того, как это заявление было опубликовано в письменной форме, никто больше не докучал ему с пиратами. Он также смог без труда помешать варварам, что еще для счастья нужно. Почему? Лилин изящно улыбнулся, ловко смешавшись с толпой дворян в имперской столице, и даже умудрялся весело болтать с виконтом Тимом, словно они были родными братьями. Видя это, инспектор погрузился в полнейшее недоумение. В этот момент его вера пошатнулась, находясь на грани разрушения. «Дитя мое, правосудие всегда было одиноким. Путь людей, упорно вершащих правосудие, неизбежно тернист, но мы верим, что окончательная победа, безусловно, будет за нами». Теплая рука священника приземлилась на плечо инспектора, став его единственной опорой. «Бог правосудия, Хаймэмэм». Выражение Лилина не изменилось, когда он мысленно усмехнулся. За пределами имперской столицы Лорента и его компания смогли, наконец, увидеть городские стены после трудного путешествия. Мы, наконец, сделали это. Согласно нашим разведданным, он сейчас в городе. На этот раз ему не уйти. Лицо Лорента переполняло волнение и в то же время ярость. Ранее в замке Глумвуд им впервые помешали дьяволопоклонники. По сравнению с пиратами, действия дьяволопоклонников, очевидно, были гораздо более важными. Но после того, как они разобрались с ними, они обнаружили, что это была ложная тревога. Мало того, что они потратили огромное количество времени, так они еще и упустили свою главную цель, позволив ей добраться до имперской столицы. К счастью, благодаря информационной сети церкви, они знали, где он, и ему больше некуда было бежать. Готовься понести наказание, Лилин Фаулин. Несмотря на то, что они никогда не встречались, Лорент уже набросал в своем сердце его образ. Хитрый дикарь, преисполненный злом. Этот дворянин должен был быть заживо сожжен на костре. Глава 877. Визит. Подожди, Лорент. В этот момент высокоранговый священник вышел вперед. Что случилось? Лорент нахмурил брови. Выражение лица священника дало ему плохое предчувствие. Я получил последние новости с помощью заклинания передачи. Король уже выступил с заявлением. Варвары были признаны виновными в том, что повели волну пиратов на внешние моря. С виконтом Тимом в качестве прямого свидетеля, у нас нет никакой надежды на спасение этой ситуации. Священник был явно расстроен, но все же сообщил прибывшим последние новости. Мы не можем продолжать расследовать его как объект. Эта миссия должна быть прекращена. А как же наша огромная работа? Эти тысячи невинных людей, погибших в море, было ли все это впустую? Лорент взорвался от негодования, неожиданно выхватив меч и вдребезги разбив огромный валун неподалеку. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы не можем напрямую идти против власти короля. На лице священника было беспомощное выражение. Несмотря на то, что для церкви Бога правосудия не составляло проблемы перевернуть все королевство Домбрат, если бы она мобилизовала все свои силы, суть дела состояла в том, что силы церкви были разбросаны по всему материку. Он не мог контролировать все королевства Домбрат. Кроме того, для человеческих королевств ситуации, когда церковь превосходила короля по власти, были табу. Успех лишь вызовет больше проблем, нежели принесет пользы. Другие церкви также жадно смотрели на них, как тигры, выслеживающие свою жертву. Они не позволили бы церкви правосудия стать здесь самой могущественной группировкой. Неужели мы позволим этому благородному избежать наказания? Глаза Лорента налились кровью. Конечно, нет. Заявление королевства отражает тщеславие его величества, и мы, конечно, не можем его свергнуть. Мы больше не можем обвинять Лиэлина в пиратстве, но мы можем доказать его причастность к другим преступлениям. Священник был очень опытным в этом аспекте. В конце концов, это был не первый раз, когда благородная семья совершала подобные поступки. Тем не менее сейчас мы пока не можем ничего против него предпринять. Давайте для начала займемся другими миссиями. Нет, я хочу остаться здесь, и не сделаю отсюда ни шагу, пока он не признается в своих преступлениях, упрямо сказал паладин. Он был упрямым человеком, и как только принял свое решение, его уже невозможно было переубедить. Священник мог только беспомощно вздохнуть, глядя на это. Роскошная карета медленно остановилась на обочине дороги. Сюда, осторожно, скользко. Виконт Даниэль был одет в экстравагантный костюм. Он вылез из кареты, а за ним, Елани и ее сестра, Гера. Две сестры, однако, были одеты в великолепные наряды и казались очень милыми и очаровательными. Елани краснела, глядя на Даниэля, а ее лицо озаряла радость. Этой юной девушке было всего 14 лет, но она уже потеряла свою незрелость, став зрелой и искушенной женщиной. Гера таращилась на незамужнюю пару перед собой и могла только беспомощно вздыхать. Она была такой проницательной, но не заметила перемен в теле своей сестры. Даниэль слишком нетерпелив, и Елани. Ах, как она могла позволить Даниэлю так легко до нее добраться? У них даже не было свадьбы. Гера вздохнула и в этот момент вспомнила, как Даниэль смотрел на нее. Его взгляд казался агрессивным и был полон дикости, смешанной с жестокостью. Как будто она лицом к лицу встретилась с волком. Гера повидала много таких взглядов, но ни один из них не давал ей такого огромного давления. Это было трагическим минусом того, чтобы целиком и полностью полагаться на кого-то другого. Если бы не склонность Даниэля к дурачествам, возможно, сама Гера уже давно была бы использована им. Тоска внезапно захлестнула ее. Рафиния и Лей, интересно, как у них дела? Гера очень полюбила маленькую Рафинию, и наемник по имени Лей тоже произвел на нее глубокое впечатление. Он был могущественным и таинственным, а его глаза были наполнены небывалой чистотой, которая давала ей ощущение спокойствия. «Ладно, Рафиния, даже тот парень, Лей, отверг мои добрые намерения». Но уже через секунду обида закралась в ее сердце. «Мадам», дворецкий почтительно поклонился и поддержал Геру, когда она выходила из кареты, передав ей платок, украшенный изысканной вышивкой. «Большое спасибо». Гера грациозно приняла его и вдруг почувствовала себя намного лучше. «Ты можешь быть наемником на всю оставшуюся жизнь, Лей. Однажды, когда ты состаришься, ты, возможно, пожалеешь о том, что отверг мое предложение, болтая со своими внуками». Гера крепко сжала платок. Только сейчас она, наконец, поняла, почему он произвел на нее такое глубокое впечатление. «Елани, человек, которого мы собираемся посетить, Виконт, нет, постой, возможно, теперь я должен обращаться к нему, как к маркизу Золотых Торнблоссомов. Этот маркиз только что унаследовал свой титул и большой кусок земли на материке». Гера заметила излишние напоры и нотки зависти в его голосе. «Верно, зависть. Речь шла об огромных территориях и титуле маркиза, о вещах, которые Даниэлю могли только сниться, даже если бы он и трудился всю свою оставшуюся жизнь». Пообщавшись с ним и понаблюдав за ним некоторое время, Гера могла примерно сказать, что Виконт Тим на самом деле не был столь богат, как им казалось. Жизнь в имперской столице была, в конце концов, очень дорогим удовольствием. Даниэль давал строгие указания, идя впереди. «Елани, помни о своих манерах. В конце концов, он дворянин, родом из царской семьи, и имеет высокие требования, когда дело доходит до этикета. Также, Гера». Даниэль внезапно остановился и резко обернулся, что заставило Геру врезаться в него. «Я, мне очень жаль». Гера слегка покраснела, извинившись. «Все в порядке». Даниэль слегка опьянел, увидев зрелое и красивое лицо Геры, но быстро опомнился. «Суть в том, что маркиз Тим еще очень молод, и он никогда не был официально помолвлен. Ты знаешь, что это значит?» Даниэль посмотрел Гере в глаза. «Может быть». Гера почувствовала холодок в сердце, но на удивление не стала отвергать эту затею. «Стать женой маркиза – просто мечта, о которой она никогда раньше не смела и думать. Хотя конкуренция за место его фактической жены должна быть жестокой, если бы ей удалось вступить с ним хоть в какие-то отношения, это, в любом случае, было бы большим подспорьем для ее маленькой семьи. Боюсь, Даниэль думает точно так же. Он хочет посредством меня оказаться у маркиза Тимона хорошим счету, и даже пойти дальше, заручившись его поддержкой. Гера была довольно тосклива. Она вдруг обернулась, чтобы взглянуть на свою младшую сестру, которая тянула Даниэля за руку. Она тоже была одета в свою лучшую одежду, и лицо ее было полно высокомерия и бдительности, точно так же, как когда она обнимала свою любимую куклу в детстве. «Боится, что я отниму у нее милость ее мужа. Какая наивная девочка, я ей не враг». Сестер объединяли сходные черты лица, и они обе были дворянками, которые вызывали интерес у мужчин. «Надеюсь, Даниэль не станет этого делать, иначе». Гера скорбела, но внешне могла лишь заставить себя улыбнуться. «Будьте уверены, зять, я знаю, что делать». «Замечательно». Даниэль продолжал идти вперед, успокоившись. Особняк маркиза Золотых Торнблоссомов действительно был более внушительным, чем их собственный. Поговаривали, что это была лишь его временная резиденция, но вход в его дом уже давно был забит каретами, практически все из которых принадлежали дворянам. Борьба за титулы земли Балтийского архипелага только недавно завершилась. Дворяне, которые были наблюдательными, естественно, прибыли сюда, чтобы выразить свою добрую волю, и они даже хотели получить долю прибыли от внешней торговли. На самом деле, Даниэль был одним из них. Виконт Даниэль явно не думал, что дом маркиза будет переполнен именитыми гостями. Гере и Елане оставалось только сопроводить виконта в крохотную гостиную и продолжить ждать. Спустя несколько часов, Елане уже успела бесчисленное количество раз пожаловаться им на длительное ожидание, и даже Гера стала немного нетерпеливой. В этот момент в гостиную вошел молодой дворянин. «Даниэль, друг мой». Он сердечно обнял Даниэля и поспешно взглянул на Геру и ее сестру. Выражение его лица заставило сердце Геры замереть. «Это те самые прекрасные сестры из благородной семьи, о которых ты упоминал. Они кажутся очень хорошенькими». Тим потер руки. На самом деле, с тех пор, как произошел этот инцидент, в его сердце пылал демонический огонь, жаждущий высвобождения. Даниэль не был даже человеком, обладающим хоть какой-то властью. Но из-за того, что у него была такая симпатичная невеста и невестка, Тим, возможно, мог бы рассмотреть его просьбу. Насладившись вкусом огромной силы, глаза Тима, казалось, воспылали. Елани дернула своего жениха за руку, но лестная улыбка на лице Даниэля, которую Елани никогда прежде не видела, заставила его показаться ей чужим. Произошло кое-что интересное. Лилин бродил вокруг особняка маркиза Тима, сложив руки за спиной. На самом деле, этот особняк полностью принадлежал ему. Лилин перебрался в это место, чтобы создать для посторонних иллюзию, словно они с Тимом были близки, как кровные братья. В конце концов, золотые Торнблоссомы купили это место специально для остановок в имперской столице. Его окрестности и все прочие условия были гораздо лучше, чем в отелях. Тим был напуган остроумными трюками Лилина. После того, как Лилин проявил некоторый интерес к этому месту, он немедленно передал ему документы, переписав на него все имущество. Таким образом, по сути, этот особняк целиком и полностью принадлежал ему. Лилин думал о том, что ему все-таки придется остаться в имперской столице еще на некоторое время, чтобы обучаться в гильдии волшебников. К тому же, его семье нужно было место в столице, где они могли бы останавливаться, поэтому он принял его предложение, не заботясь о вежливости. «Лучше использовать во внешних морях Тима, нежели постороннего. У наших семейных бизнесов есть так много возможностей для сотрудничества». Глава 878. Изменения. Лилин был вполне удовлетворен нынешней ситуацией во внешних морях. Если бы туда внедрились внешние силы, появились бы дополнительные переменные. Он контролировал маркиза Тима, поэтому для него было бы хорошо, если бы там был он. Будучи полностью осведомленным о способностях фаулинов, Тим определенно не был настолько глуп, чтобы объявлять им войну. На самом деле, Лилин считал, что сил, которые он продемонстрировал во время этой операции, было достаточно, чтобы запугать его. Учитывая, что Тим уже полностью сдался ему, Лилин не имел ничего против того, чтобы позволить ему почувствовать вкус успеха. В конце концов, Тим был самым влиятельным дворянином во внешних морях, и в то же время являлся вассалом королевской семьи. Было бы неплохо, если бы Лилин смог связать Тима со своей колесницей войны посредством взаимовыгодного союза. Независимо от того, насколько глубокой была его ненависть, она растаяла, как лед, перед лицом внезапной огромной прибыли. Более того, между ними было не так уж и много разногласий. Тем не менее, хотя Тим уже выразил свое желание присягнуть ему неверность, Лилин, конечно, не стал бы терять свою бдительность. Ох, нет, сестра, Даниэль, спаси меня. Из комнаты раздался знакомый голос. Охранники и горничные в этом особняке, несомненно, знали Лилина и имели кое-какое представление о его отношениях со своим хозяином. Они даже знали о передаче имения в его владение и, таким образом, могли только смотреть, не осмеливаясь его остановить. «Интересно, как мы должны играть в эту игру?» Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке, когда он задумался над этим. Вскоре после этого он внезапно открыл дверь, которая была плотно заперта. «Что происходит?» «Тим, друг мой, кажется, я слышал странный голос». Лилин растерянно осмотрел комнату. Даниэль стоял сбоку, его лицо было красным, как помидор, а штаны Тима были уже наполовину сняты. Две красивых сестры стояли рядом с офисным столом, рыдая. «О, Лилин!» Тим поприветствовал Лилина, как бы это ни было неловко, и одновременно представил его Даниэлю. «Это сэр Лилин, придворный волшебник, почетный виконт и мой самый близкий друг». Затем Тим повернулся к Лилину и сказал: «Это виконт Даниэль, сэр Лилин». Даниэлю показалось, что этот Лилин выглядит довольно знакомо, но он уже давно позабыл наемников, поэтому лишь спокойно поклонился ему. «Придворный волшебник, почетный виконт». Хотя это были пустые титулы, они все еще представляли собой исключительную славу. Ему даже благоволил сам его величество, а маркиз Тим был его хорошим другом. Этих фактов уже было достаточно, чтобы полностью сокрушить Даниэля. «Добрый день, сэр Даниэль». У Лилина на лице читалось сомнение, когда он указал на Геру и ее сестру, чья одежда была разбросана повсюду. «О, это сестры из знатной семьи. Даниэль привез мне их. Что думаешь о них? Если они тебе понравятся, я могу отдать их тебе на некоторое время». Такие случаи были чрезвычайно распространены среди дворян и не заслуживали внимания. Тим, очевидно, неправильно истолковал жест Лилина. «Да, хотя я уже сорвал вишенку младшей сестры, старшую я не трогал. Возможно, она даже самая чистая из всех девственниц». Даниэль, очевидно, был экспертом в этой области. Возможно, он никогда и не собирался жениться на младшей сестре и просто играл с ней, поэтому он мог просто предложить ее им в подарок без малейшего колебания. Гера потеряла всякую надежду, осознав это. Однако, когда она снова увидела Лилина, выражение ее лица вдруг резко изменилось. «Лей, ты пришел, чтобы спасти нас, Лей?» Елани подхватила одежду с пола, чтобы прикрыть свою грудь, оценивая благородного, который вовремя к ним ворвался. Он действительно был похож на того наемник, только теперь он выглядел, как дворянин. «Лей, наемник?» В этот момент Даниэль, наконец, понял, почему Лилин выглядел таким знакомым. Разве это не тот самый Лей, который ранее сопровождал Геру и ее сестру? Только теперь это был придворный волшебник, почетный виконт. По сравнению с наемником, который стоил не дороже грязи, нынешний он, очевидно, находился на противоположном конце социума. Даже Даниэль не смог сразу разглядеть между ними связь. Гера почувствовала, что ее лицо пылает, и ей было стыдно до смерти. Она быстро опомнилась. Она ведь считала, что великодушно нашла для Лилина лучший выход. Кто бы мог подумать, что этот Лей окажется настолько скрытным, и что его будет бояться даже маркиз Тим, перед которым пытался выслужиться Даниэль. Все ее предыдущие действия в его глазах были, вероятно, клоунскими. Верно, со сколькими бы проблемами они раньше не встречались, Гера всегда держала себя в руках. Сейчас же, по какой-то причине, из ее глаз бесконтрольно лились потоки слез. «Вы, ребята, знаете друг друга?» Тим почесал голову, недоумевающе оглядывая окружающих его людей, которые, казалось, оказались в неловкой ситуации. «Да, мы встречались по дороге в столицу», — Лилин говорил очень неоднозначно. «Виконт Даниэль тоже мой друг, если нет никаких других проблем». Поскольку это был такой тривиальный вопрос, Тиму не особо хотелось затягивать с этим. «Нет проблем, я согласен на то, о чем ты ранее говорил», — сказал Тим, хлопнув Даниэля по плечу, что сразу же заставило второго обрадоваться. «Огромное спасибо, маркиз Тим и виконт Лилин». Большое вам спасибо за вашу помощь. Даниэль так обрадовался, что был не в состоянии связать даже пары слов, способный только бессвязно выражать им свою благодарность. Хе-хе, я слышал, что Елани, невеста Даниэля, он даже привез ее сюда ради своей цели, просто чтобы получить крошечную выгоду. Тим с презрением смотрел на Даниэля, но внешне этого не показывал. Его больше интересовали отношения между Лилином и этими сестрами, что для него женщины. Если он не мог заполучить этих двух, он мог запросто найти других. Однако если бы он мог использовать этих сестер, чтобы найти слабые места Лилина или людей, которыми он дорожит, это было бы просто идеально. Из-за умышленного вмешательства Лилина, события, разворачивающиеся до этого в комнате, естественно, больше уже не могли продолжаться. Гера и Елани быстро переоделись. «Спасибо, спасибо», – пробормотала Гера, голосом столь же низким, как жужжание комара. «Это мелочи», – Лилин посмотрел на раскрасневшуюся Геру и Елани, которая была заметно молчалива. Уголки его губ внезапно изогнулись в странной улыбке. «Если вы чувствуете, что не можете здесь оставаться, возможно, вам стоит поискать маркизу Луизу». «Маркизу?» Гера явно обратила внимание на титул. Да, Лилину пришлось силой сдерживать свое желание смеяться. Эта женщина только что выбралась из одной ловушки, но вот-вот должна была провалиться в еще более глубокую пропасть. «О, и леди Делию, идите прямо к ним, и я верю, они обязательно вам помогут. Спасибо тебе, спасибо, Лилин, ты действительно такой хороший человек». Гера посмотрела на Лилина, который помогал им от всего сердца, а затем вдруг вспомнила, как ужасно она к нему относилась. Она так сильно разрыдалась, что все замолчали. Лилин наблюдал за уходящими сестрами, и даже услышал, как Елани и Даниэль кричат и ссорятся вдалеке. Услышав это, Лилин улыбнулся еще шире. «Моя дорогая Делия, я нашел для тебя пару тщеславных душ. Не подведи меня. Кем они станут в твоих руках? Дьяволами удовольствий или демонами похоти? Я с нетерпением жду этого. Извини, что помешал тебе развлечься, Тим». Лилин повернулся к маркизу Тиму, стоящему рядом с ним. «Неважно, рад быть полезен, сэр». Видя Лилина в приподнятом настроении, Тим почему-то почувствовал холод. Попытка найти слабое место Лилина была действительно глупой затеей. Тим, в конце концов, покинул столицу и вернулся на свою территорию, Балтийский архипелаг. Однако теперь, имея под рукой рукописное письмо Лилина о союзе, у Тима появилось немного больше уверенности, чтобы продолжить выживать во внешних морях и развиваться в новых направлениях. После ухода Тима, огромный и великолепный особняк полностью перешел в распоряжение Лилина. Тим даже оказался достаточно умен, чтобы оставить Лилину огромную сумму оборотных средств, что очень ему понравилось. Благодаря рекомендательному письму Эрнеста, Лилин успешно познакомился с другим волшебником высокого уровня, Семеллом, и даже получил право проводить эксперименты в башне волшебника Семелла. Хотя президент гильдии волшебников, Мирибальд, сделал ему тот же жест доброй воли, Лилин в конечном итоге выбрал Семелла, тщательно обдумав этот вопрос. Ведь, учитывая тот факт, что он был президентом гильдии волшебников, выбор Мирибальда принес бы ему много хлопот, а с Семеллом у них были бы чисто деловые отношения. Кроме того, у волшебника Семелла были выдающиеся научные достижения в области алхимии, которая очень нравилась Лилину. Благодаря своим исследованиям, он постепенно слил алхимические методы мира магов и мира богов в одно целое, что позволило ему восстановить его первоначальные способности в качестве гроссмейстера алхимии. Детально изучая последние магические исследования и библиотечный фонд гильдии волшебников, Лилин непрерывно углублял свое понимание магии. Время тикало, и 2 года пронеслись в мгновение ока. Пришла весна. После того, как самый суровый сезон закончился, гигантские деревья в саду нетерпеливо распустили свои нежные почки, полные жизненной силы. Лилин сидел, откинувшись на стуле, в кабинете своего особняка. Его глаза были прикрыты, когда он подключился к Ичипу. «Ичип, покажи мою текущую статистику», — скомандовал Лилин. «Лилин Фаулин, возраст, 18, раса, человек-волшебник 10 ранга, сила, 8-1, ловкость, 7-8, живучесть, 9-2, дух, 10, состояние, здоров, навыки, крепок, эрудирован, многогранен, слоты заклинаний, 4 ранга, 3, 3 ранга, 5, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга, прогресс анализа плетения, плетение 0 ранга, 100%, 1 ранга, 100%, 2 ранга, 100%, 3 ранга, 53-71%, 4 ранга, 31-99%, и Чип преданно выполнил приказ Лилина, отобразив перед ним ряд данных. Глава 879. Карта. Отсутствие изменений в его статистике и ранге волшебника было вполне ожидаемым. В конце концов, ранее он использовал кинжал дьявольской крови, чтобы продвигаться в ранге, и теперь, находясь в столице, он не мог быть таким амбициозным. Наличие узкого места было вполне понятным. Польза, которую ему принесли здешние материалы, состояла в том, что ему удалось завершить анализ 2-го уровня плетения, сняв для него ограничение на количество слотов заклинаний. Хотя я, дабы не вызывать подозрений, немного работал над повышением своего ранга волшебника, я уже накопил достаточно ресурсов. Мне не составит больших проблем стать волшебником высокого ранга. Как только я покину столицу, я смогу быстро продвинуться. Лилин был очень доволен своим прогрессом в силе, но что-то все же заставило его нахмуриться. 2 года назад он уже ощущал злой умысел, кружащий вокруг столицы, и чувствовал, что кто-то следит за ним. У него было ощущение, что, если бы он внезапно вышел, его тут же встретили бы ужасающей атакой. Это что, та кучка злобных паладинов бога правосудия? В конце концов, это была столица. Если бы Лилин захотел скрыться, его противники могли бы только беспомощно наблюдать за ним со стороны. У Лилина имелось общее представление о том, кем были эти люди, прячущиеся в тени. Он планировал в одночасье решить эту проблему во время своего отбытия. Я записал большую часть информации, которую смог раздобыть в гильдии волшебников. Осталось лишь несколько аспектов исследований, и они были близки к завершению. В конце концов, Домбрат – маленькая страна, и для нее уже достаточно удивительно обладать ресурсами, подходящими для волшебников ниже 15-го ранга. После 2-летних опытов, у Лилина появилась возможность очередного переезда. Что касается пункта назначения, у Лилина было множество вариантов, наиболее подходящим среди которых был город Сильвермун на севере. Но перед отъездом мне нужно кое-что сделать, я должен использовать эту возможность. Перед глазами Лилина появилась карта, которая принадлежала невезучему капитану Пепельных Соколов, высокоранговому воину. Границы карты ограничиваются столицей, но в названиях места их расположений уже произошли некоторые изменения. Даже с моими способностями, мне удалось найти это место только благодаря случаю. Я не ожидал, что оно будет там. Какие сюрпризы подстерегают меня, пробормотал себе под нос Лилин, прежде чем встать и выйти из комнаты. Молодой господин, служанки и слуги, которых Лилин встречал по пути, кланялись ему с исключительным уважением. Они прекрасно понимали, что он был не только дворянином, но и могущественным волшебником. Он был практически таким же, как герои в старых легендах. Лилин выглядел очень спокойно, мыча им в ответ. И такого ответа было достаточно, чтобы его слуги почувствовали благодарность. Пока он прогуливался по улицам, мантия волшебника Лилина привлекла к нему много почтительных взглядов. Его символ, означающий 10 ранг волшебника, породил еще больше изумленных криков. Лилин постепенно привык к такому обращению. В мгновение ока он добрался до высокой башни волшебника. Лилин. Там уже ждали несколько низкоранговых волшебников, облаченных в похожие мантии. Изящная симпатичная волшебница воспользовалась возможностью, чтобы поприветствовать его, и ее глаза при этом сверкнули. Джулия, Джейл, Анджела. Добрый день. Лилин кивнул с приветливым и спокойным выражением лица. Эти волшебники были учениками Семелла. В настоящее время он учился с ними под его руководством, и поэтому они были чем-то вроде одноклассников. Старший Лилин, помоги мне с этой бутылочкой взрывного зелья. Я пробовала уже много раз, но безрезультатно. Джулия достала огненно-красную пробирку, прислонившись к нему почти вплотную. Ей было хорошо известно его происхождение. Мало того, что он обладал исключительным талантом в магии, так его семья еще и контролировала огромную торговлю во внешних морях. Такой статус превратил Лилина в прекрасного принца для многих столичных дам. Некоторые даже признавались ему в любви, но Лилин, к сожалению, вежливо отверг их всех. По его мнению, такого рода вещи были слишком скучными. Если бы ему захотелось получить удовольствие, то у Дели было вполне достаточно средств, чтобы это устроить. Зачем ему тратить на это свои силы? Теплое женское внимание, которым он был окружен, заставляла других мужчин-волшебников метать в него завистливые взгляды. Но Лилин был совершенно невозмутим. Он взял пробирку и быстро взглянул на нее. Есть ошибки во время осаждения нейтрализующего агента. Кроме того, заклинание было наложено слишком рано. Хотя он сделал лишь несколько замечаний, лица многих волшебников в этот момент внезапно озарились. «Ладно, если больше ничего нет, я пойду», небрежно поболтав с остальными. Лилин направился в башню волшебника, оставив позади взгляды, полные зависти. Наставник Семелу дал Лилину право входить в башню волшебника, когда ему вздумается. Такая возможность есть лишь у пары учеников. Джулия с завистью смотрела на потрясающую башню волшебника. «Он волшебник 10 ранга, самый мощный магический гений среди нас. Если ты доберешься до 10 го ранга, наставник даст такое право и тебе». Волшебник рядом с ней взглянул на значок у себя на груди. Символ, означающий 5 ранг волшебника, всегда был источником его гордости, но теперь он казался просто неказистым. Мы действительно не можем сравниться с его талантом. Несколько других волшебников немного ниже 5-го ранга могли лишь улыбнуться, услышав это. Гроссмейстер Семелу. Лилину повезло. Семелу не проводил никаких экспериментов, а отдыхал в комнате развлечений снаружи. О, Лилин, заходи. «Присаживайся». Семелу был очень энергичным старичком с добрыми глазами, меньше метра ростом. Строго говоря, Лилин не был его учеником. Их отношения были похожи на отношения современных аспирантов, помогающим своим наставникам в экспериментах, и им было легко и комфортно общаться. Услышав это, Лилин не удержался и сел, воскликнув. «Гроссмейстер Семелу, я надеюсь получить право доступа в комнату алхимии 1». При этих словах, он положил на стол золотую карточку. Хотя как он был волен делать то, что ему вздумается, за все нужно было платить. Лилин прекрасно это понимал. Похоже, ты, наконец, готовишься начинать. Ты собрал все материалы?» Семелу усмехнулся, поглядывая на левую руку Лилина. «Благодаря вам, я собрал все. Мне осталось выполнить последний шаг в лабораторных условиях в башне волшебника». Лилин потер кольцо левой рукой. «Я разрешу духу башни впустить тебя. Кроме того, пожалуйста, возьми на свое попечение Джулию и остальных. У меня не так много времени», — сказал Семелу. «Как могли обычные, низкоранговые волшебники или ученики волшебников сравниться с Лилином? Каждый день они могли лишь накапливать слоты заклинаний, варить зелья или плавить предметы на элементарном уровне, получая за это награду в виде нескольких золотых монет. Тем, кому не повезло, приходилось копировать большое количество свитков заклинания и медленно копить их, обменивая затем на книги заклинания и другие материалы, для того, чтобы прорваться. Некоторые наставники просто забывали про своих учеников. Семелл уже был достаточно любезен, помогая Лилину. «Хорошо, я понял». Лилин встал и откланялся. В лаборатории алхимии он снял с левой руки свое кольцо волшебника. Это кольцо, способное увеличивать количество слотов заклинаний 5-го ранга на 1, было похоже на божественный артефакт для низкоранговых волшебников. Оно было изготовлено из уникального материала, с возможностью его дальнейшего усиления. Благодаря исследованиям с Семеллом и своим собственным идеям, он, наконец, нашел способ усилить этот предмет. «Дух башни, у меня уже есть право войти?» – прямо спросил Лилин. Господин разрешил волшебнику Лилину Фаулину использовать комнату алхимии 1, а также элементарные резервы, ускоритель частиц, волшебных марионеток 2-го ранга. Прозвучал роботизированный голос. Это был дух башни волшебника. С ее помощью способности волшебника могли проявиться на максимум. Тем не менее огромные затраты на строительство означали, что даже если многие волшебники и надеялись иметь свою собственную башню, они могли об этом только мечтать. Мифрил, адамантин и всевозможные другие предметы появились из мешочка Лилина. Это заняло у меня так много времени. У меня, наконец, появился способ использовать его. Лилин улыбнулся, положив кольцо волшебника на стол. Ослепительное сияние мгновенно окутало его. 7 дней спустя Лилин с удовольствием разглядывал абсолютно новое кольцо на своей руке. И чип тут же показал ему статистику. Название предмета. Кольцо волшебника. Вес. 15 г. Материалы. Обсидиан. Магический сплав. Кровь дракона. Мифрил. Адамантин. Радужные перья. Эффекты. 1. Слоты заклинаний для всех заклинаний 6-го ранга увеличиваются на 1, только для волшебников. 2. Вспомогательное заклинание 5-го ранга, вой банши, можно использовать только один раз в 7 дней. Сила сравнима с более слабой версией Воя Банши. Описание. Это мощное кольцо, которое могут возжелать другие существа. Материалы, из которых оно изготовлено, обеспечивают его максимальную силу. Близко к тому, чтобы стать легендарным предметом. Кольцо волшебника теперь выглядело более темным. Мощное магическое сияние уже полностью исчезло. Усовершенствовав силу души в кольце, я получил заклинание ранга 5, Вой Банши, заклинание звуковой атаки 5 Горанга, неплохо. Лилин был очень доволен этим улучшением. Надев на левую руку кольцо, которое теперь стало немного тяжелее, чем прежде, Лилин встал и вышел из башни волшебника. Он сделал здесь все, что было возможно, и теперь его больше ничего не сдерживало. Осталась только эта карта. Лилин просмотрел информацию, предоставленную и чипом, бормоча себе под нос. Эти названия являются оригинальными, и многие из них были изменены сотни лет назад. Похоже, эта карта сокровищ принадлежала не Зигфриду, а кому-то еще более загадочному. У Лилина даже были подозрения, что Зигфрид не изучил карту как следует, поскольку в ней было слишком много загадок. Настолько много, что Лилину оставалось лишь почесывать голову в замешательстве. К счастью, у Лилина было много времени за последние 2 года. Он потратил все свое свободное время на попытки расшифровать карту. Недавно он, наконец, подобрался к разгадке ее истинной тайны.